Брат уже сказал здесь, что наши общины, наши церкви являются частичкой во Вселенской Церкви. Церковь Христова образована уже за 2000 лет назад. А наши здесь поместные общины, они образованы приблизительно 100 лет. И вот я хотел немного, ну, сколько есть возможности, может быть, какие-то моменты осветить. Мы уже слышали, что Господь сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Здесь есть два особенных момента. Во-первых, Господь созидает, а врата ада постоянно одолевают. И поэтому вся история проходит между этими двумя силами. Иоганн Фаст читал, как он однажды наблюдал за своими внуками, которые играли в шахматы. И вот один из них хотел другого немного обхитрить и сделать два хода. И другой, заметив это, говорит: «Стоп, теперь мой ход». И он сделал очень хороший вывод, говорит: «Весь мир, вся церковь – это как шахматная доска Божья». И сатана тоже делает свои ходы. Но очень часто в критический момент, когда кажется, вот теперь сатана одолеет, Господь говорит: «Стоп, теперь мой ход». И знаете, в нашей истории, вот здесь, ну, столетней, которую мы смогли немного так изучить более подробно в последнее время, это изумительно отражалось. Очень часто казалось: «Все». И тогда Господь говорил: «Теперь мой ход». И все решалось. Поэтому сегодня у нас юбилей нашего объединения. И если так немного эту всю историю суммировать, то ее можно разделить на три основных периода. Первый период – это возникновение евангельской общины в Омской области и образование трех родственных объединений. Во-первых, меннонитов братских, немецких баптистов, русских баптистов. И этот период заканчивается разрушением всех союзов и уничтожением всех евангельских течений в 1937 году. Начало образования – это начало 20 века. Значит, образование объединения я немного коснусь позже. Второй период – это период пробуждения после Второй мировой войны, конец или середина 40-х годов. Значит, и образование объединения ЕХБ – в 1957 году нашего объединения Омского. Этот период особой борьбы и страданий народа Божия с одной стороны, и период роста и развития общин с другой стороны. Завершением данного периода является прекращение давления со стороны властей и начало свободы вероисповедания. Многие из нас являются свидетелями этого еще периода. И третий период, который мы будем сегодня освещать, это период свободы. Это период жизни общин при открытых дверях благовестия. Этот период дал большущие возможности совершать евангелизацию, и вследствие чего открылись многие группы и общины. Но первый вопрос, который интересует нас всех, и хочу только еще одно сказать, что 10 лет назад у нас был 90-летний юбилей, и здесь на этом юбилее с кафедры было высказано такое обещание, что мы хотим собрать и сделать книгу нашей истории. И с содействия Господня, слава Богу, эта книга есть, изготовлена, еще не роздана, некоторые уже имеют ее. И в этой книге есть подробно описана наша история. Сегодня же мы некоторые моменты из этой книги будем цитировать или использовать. Да? Значит, первый вопрос, который интересует нас всех, это: как же появились здесь общины в Сибири, которая, можно сказать, веками была мертвой землей. Как же они здесь образовались? Сибирь выглядела совсем иначе 100 лет назад. И вот первые общины здесь появились в конце 19 и в начале 20 века переселенцами из западной части России. Это были прежде всего русские и немецкие баптисты, а также братские и церковные менониты. Значит, предшественники нашего омского, так сказать, объединения, как мы сегодня называемся, да, были братские менониты и немецкие баптисты. От начала образования и до 90-х годов объединение состояло практически исключительно из немцев. И все служение в основном происходило на немецком языке. И только с 90-х годов это изменилось. Значит, и поэтому я хочу несколько минут уделить или мысли относительно заселение немцев здесь, в Сибири, потому что наше объединение было немецкое когда-то, так называлось, да? Значит, основали в Западной Сибири немцы приблизительно 300 населенных пунктов. И к 15-му году в Западной Сибири проживало более 80 тысяч немцев. Значит, немцы по вероисповеданию были подавляющим большинством протестанты. По сведениям войскового хозяйственного правления Сибирского казачьего войска, по вероисповеданию немецкие переселенцы распределялись следующим образом. Лютеран было 56%, меннонитов 22%. И 5% баптистов, и 17% других конфессий. Это я даю такую немножко статистику, чтобы мы имели представление, кто сюда переселился в Сибирь. Меннониты селились в большинстве вдоль железной дороги Транссибирской. Это на протяжении 380 километров. И здесь основали 36 деревень и 30 хуторов. Согласно некоторым оценкам, здесь в 2014 году проживало, ну, скажем, меннонитское население, не обязательно это не были члены церкви, меннонитское население приблизительно 5000 человек. Вот такая статистика. Теперь несколько слов, как и когда образовались здесь общины. Первая община братских меннонитов, как филиал Рюкиновской меннонитской братской общины Бердянского уезда Таврической губернии, это Украина, в Омской области была основана группой переселенцев в 12 километров западнее города Омска в 1901 году. Это село Чунаевка. На настоящее время этого села нету, и никто там не живет. Но это есть старейшая община братских меннонитов. Немного позже здесь поселились и другие. Но хочу сказать, что в 1907 году община насчитывала 382 человека. Довольно-таки большая община, да? И что характерно, значит, братьев было больше, чем сестер. Сегодня эта картина немного иначе. Братьев было 221, а сестер 161. Вот такая статистика. Значит, после этого образовались здесь еще несколько сел. И вот кроме меннонитов, меннонитских сел, здесь переезжали сюда и немецкие баптисты. Это немножко разница. Ну, меннонит, это, если я скажу так, это плотич меньше. А баптисты в основном были хухточ. Это вот такое распределение, скажем. И они селились по селам, каждый отдельно. Первая баптистская, немецкая баптистская община образована в селе Гофнунгсталь. Я думаю, большинство из нас знают. Это в 1907 году. Первая русско-баптистская община образована 110 лет назад в городе Омске. Это была небольшая община, но через несколько лет, в 1899 году с Кавказа сюда переселяется 22 семьи верующих во главе с служителем и основывают общину или село Усовка. Это тоже недалеко от Марьяновки. В настоящее время в этом селе есть несколько сестер, которые принадлежат к нашему объединению. Вот это вот три, как бы сказать, ветви или три направления общин, образовавшихся здесь. Это были разные общины. Как уже брат свидетельствовал, у каждой общины свой уклон, у каждой общины своя особенность, но все принадлежат к одной церкви, да, Вселенской. Все развивались по-разному, были свои служения, были какие-то границы. И я хотел теперь несколько обратить внимание, что как же здесь встретили их. Я такую статистику хочу прочитать, что 31 июля 1901 года епископ Омский докладывал степному генералу Сухонину о появлении штудистов в пределах Омской епархии. Епископ сообщал, что в феврале 1901 года лжепресвитер, он так называет его, с участка Усовского Андрей Леонтьевич Евстратенко с хором из 16 человек, штундистов, разъезжал по участкам, по ртушу вдоль железной дороги и проводил собрания. Степной генерал, губернатор, распорядился прекратить молитвенные собрания штундистов. По сведениям Акмолинского военного губернатора, на 1902 год в области проживало 1600 штундистов, именовавшись себя баптистами. Православная церковь реагировала очень негативно на появление сюда баптистов и евангельских течений. Но так было угодно Господу, и многие общины здесь появились, несмотря на то, что уже с самого начала, как мы видим, в 1901 году создавались сопротивления. В 907 году, это особенная дата, которую мы сегодня здесь и отмечаем, были созданы три объединения. Во-первых, объединение братских меннонитов. Хотя слово «объединение» не практиковалось в братских меннонитов. Она называлась «Gemeinde», «община», «единая». И вот есть дата, есть документ. Это 18 и 19 мая 1907 года на конференции братских меннонитов всей России, проходившей в селе Николаевка Бахмутского уезда и Екатеринославской губернии, было принято решение всех меннонитов об официальном преобразовании Чунаевского филиала. Это Чунаевка была филиалом от Рекиновской общины на Украине. И с этого момента община становится самостоятельной. И вот эту дату мы считаем началом или основанием нашего объединения, куда идут наши корни. С этого времени это Чунаевское объединение, так скажем, или община, была самостоятельна и имела ряд филиалов. Сел, которые теперь принадлежали к ним. Это села Корнеевка, Солнцевка, называлась Фруденсру, Аполлоновка, Смоляновка, Масляновка, Краснополье и еще некоторый ряд других. Вот эти села, ну, к примеру, Аполлоновка, имела еще свои, как бы сказать, небольшие филиалы рядом лежащих деревень. И все вместе они были филиалами Чунаевской общины. Сегодня бы мы назвали это объединением, да? Вот. Но у меннонитов не было такой практики, как я уже сказал. Старшина или пресвитер этой большой общины был Яков Гергардович Винц. Может быть, кто-то читал или слышал о нем. Здесь он был некоторое время, потом, когда появились общины в Славгородских местах, тогда он решил переехать туда, чтобы там помочь служению. Был избран другой пресвитер объединения, это Яков Францевич Гиберт. Брат проживал в селе Маргинау, и поэтому центр этого объединения теперь как бы перешел Маргинау. Почему центр или что? Немножко обстоятельства были другие, как сегодня. Там велись определенные записи, документации официальные от государства. И поэтому это все имело немножко другой вид и юридическое основание. Яков Францевич Гиберт был старшиной или пресвитером этого объединения до его эмиграции в Бразилию до 1929 года. Значит, кроме того, как я уже сказал, здесь были и не только братские меннониты, были и церковные меннониты. И в 907 году была создана община, или тоже, так сказать, такое объединение, Сибирская община церковных меннонитов. В 13 году в селе Новоалександровка, это здесь совсем рядом, вот если так посмотреть, и мы уже увидим эту деревню, да, в селе Новоалександровка был построен большой молитвенный дом. С этого времени Новоалександровка становится центром церковных меннонитов. Старшиной или пресвитером этого объединения был Петр Петрович Бергин из села Екатериновка, тоже недалеко отсюда, да. Сибирская община церковных меннонитов проводила богослужение или имела своих членов в следующих селах. Это Михайловка, Скворцово, Николайполь, Новоалександровка, Екатериновка, Шараповка, Лузина, Чукреевка, Неудачина. Ну и еще, может быть, ряд других сел. Для нас, амичей, которые знают эти села, я думаю, это много говорит. Но более подробно в книге у нас есть карты, и каждый может там это все посмотреть. Было создано также объединение. Это уже объединение таких самостоятельных общин немецких баптистов. Это произошло в 18 году. Было создано Западно-Сибирское объединение, включающее 7 изначально, а потом в 24 году еще 8-я община немецких баптистов. Пресвитер или председатель этого объединения был Мартин Альбертович Крюгер. Это объединение имело очень много тоже еще и филиалов, и насчитывало на 1926 год 1976 членов. И еще несколько слов скажу. Был также создан, и это в 1907 году, Союз русских баптистов, или, так сказать, отдел от общего, потому что к тому времени по всей России был Союз русских баптистов. И в 1907 году здесь, в Сибири, на съезде сибирских баптистов был создан отдел русских баптистов. И что характерно, я хочу назвать некоторые села, в которых в то время были баптисты и которые присутствовали на этом съезде. Это 12 общин. Это хутор Романтеева, Баландина, Саяпина, Шкаликова, Камышинского, Машинского, Чубрекова, Тамбовской, Константиновка, Усова, город Омск и Новониколаевка. То есть, может, этих сел уже и нету, многих, да, но во многих и других еще села, многие знают село Евсюково, это Сикульский район, недалеко от Аполлоновки, это тоже было село, где находились русские баптисты. То есть, я к чему это все привел? К тому, что здесь были различные верующие, и что характерно, они взаимодействовали, они посещали друг друга, как-то вместе совершали и определенные совместные даже служения. И насколько я смог проследить, не нашел я какой-то особой такой вражды. Даже то, что, может быть, церковных и братских меннонитов разделяла большая стена в свое время, здесь, в нашей Сибири, эта стена была невысокая. И это были поместные церкви, да? Но, я думаю, именно кровь Христа, объединяющая Вселенскую Церковь, объединяла и их до этого. И я хочу теперь немного остановить наше внимание, в каких все-таки условиях здесь создавались эти общины. Как их здесь встретила и власть, и вообще вся жизнь здесь. С самого начала евангельское пробуждение в России верующие подвергались гонениям. Пользуясь привилегией иностранных переселенцев, немецкие баптисты и меннониты в дореволюционное время беспрепятственно совершали свои богослужения. Они не преследовались со стороны правительства, пока не случалось совращение православных в свою веру. Это было условие, с каким они приехали сюда, в Россию, не совращать православных. Но кто знает Бога и кто истинно верующий, как он может не сказать, да? Ну и, конечно, вот такие пресекались. Но само служение в своих, в рамках, скажем, молитвенных домов не преследовалось у немецких баптистов и меннонитов. До революции, до прихода советской власти. Русское евангельское движение встретило в России ожесточенное сопротивление со стороны властей, которое часто было побуждаемо к этому православными иерархами. И вот я хочу сказать, когда уже вот здесь появились первые вестники истины, так скажем, да, когда появились здесь первые верующие по вступлению на престол Николая II, он издал указ или циркуляр Министерства внутренних дел, который занес штундистов и баптистов в разряд особо вредных течений. Началась волна арестов и ссылок. На местах доходило до жесточайших пыток. Бывали случаи насильственного крещения детей сектантов, а детей репрессированных родителей отдавали в православные монастыри и семьи. То есть в 94 году, в 894 году был этот указ. Это начало, когда сюда съезжались верующие, переселенцы, да? И вот как их это тут встречало. Я хочу сказать, что это почти 10 лет таких, сложных обстоятельствах находилась церковь, но, казалось, сатана делает свой шаг, но Господь в 905 году делает свой шаг и говорит: теперь моя очередь. И в 905 году под влиянием растущей напряженности внутри страны царь Николай издал указ о укреплении начал веротерпимости. То есть теперь будут терпеть верующих. Это не значит, что они теперь очень приемлемы, но с этого времени гонение, можно сказать так, практически прекращалось. Хотя со стороны православия мы должны сказать, и народа вот так на местах, это очень часто проявлялось. Я хочу прочитать вам одну маленькую статейку, или кусочек, случай, который произошел в селе Ночки, это Исилькульский район. Это событие произошло в 1908 году, уже после этого указа. Оно записано в братском листке номер 8, 1908 год. Здесь очевидец, что произошло в его деревне, описывает следующее. «Наступает время, когда всякий убивающий нас будет думать, что он тем служит Богу. Так сделали члены православной украинской церкви 9 декабря 1908 года. В 4 часа дня 5 человек, приближающиеся к Господу, Косаков, Мещеряков, Сешин, Козлов и брат во Христе Власов, старичок лет 67, заехали ко мне ночевать. Вечер провели в чтении Слова Божия. В 8 часов вечера к моему дому подступила шайка бунтовщиков, человек 50 или больше. Из них часть вошли в дом, а остальные стояли кругом дома, крича: «Тащи их сюда!» Некоторых из них я знал в лицо. Когда бунтовщики приступили к действию, схватили Мещерякова и начали беспощадно бить его. Другие схватили табуретки и ими стали бить всех нас. Дети перепугались и разбежались. Но Господь вывел их из дому, и я за это время захлопнул дверь на крючок и благодарил Господа, что Он не допустил губить нас до смерти. Но ярость бунтовщиков вновь возгорелась, когда пришел отец Стукиных и начал кричать: «Ломай, ребята, дверь!» Тогда бунтовщики снова пошли разбивать дверь, стены и стены дома. Потом привязали веревку, хотели выдернуть дверь, но не удалось, ручка обломалась. Они продолжали бить в дверь и стены, так что посуда с полок падала и разбивалась. Подстрекатели же все время кричали: «Ломайте окна, зажигайте их, ничего не будет, староста не придет, он на сходке». Наконец они перестали и разошлись. Господь сам сохранил нас. Кроме того, мне попалась записка священника Украинской церкви, который призывает сельского старосту, крестьян, деревни Ночки на совет, как действовать против баптистов. Это после указа уже, да? То есть, как мы видим, обстоятельства не всегда благоприятствовали и тогда, когда даже были вот такие указы. Но уже в 1910 году Министерство внутренних дел разослала циркуляр, ограничивающий действия указов 905 и 906 года, что опять привело к гонениям. И поэтому мы должны сказать, что, в общем-то, церкви, особенно это касается русскоязычной церкви, баптистов, здесь Сибирь встретила очень сурово. Но, несмотря на это, церковь росла и церковь жила. С началом Первой мировой войны усложнилось дело еще больше. Резко ухудшилось отношение властей к немецкому населению. Во всех школах было запрещено преподавание на немецком языке и использование его в учреждениях и общественных местах. Немцев обвиняли в шпионаже. Совместная деятельность омских и русских немецких баптистов была определена как сочувствие воинствующему германизму. 14 апреля 16 года постановлением Акмолинского областного управления была запрещена омская община русских баптистов по всему уезду. К началу 17 года были готовы списки землевладений всех немецких крестьян для их изъятия и выселения из Сибири. Это в 17 году. Здесь сатана делает свой ход. И знаете, если бы этот указ пришел в действие, значит, общин здесь не было. После этого произошла перемена. Господь сделал свой шаг, да? Произошла революция, и этот шаг или этот указ не пришел в действие. Революция или приход власти большевиков, ну, изначально сулил как будто свободу. И 23 января 18 года Совет народных комиссаров издал важный декрет об отделении церкви от государства и школы от церкви. Но этим теперь определялось равенство всех верующих. Это не просто терпимость, это была свобода, это было равенство. Но знаете, для меннонитов это было, может быть, не такой большой радостью, потому что с этого момента они лишались возможности иметь свои национальные школы, где они большое внимание уделяли и духовному воспитанию. Теперь они были этому лишены. А внешкольное обучение религии тоже было запрещено. И поэтому здесь возникли многие, может быть, трудности. Но, тем не менее, появилась определенная свобода. Но мы должны сказать, несмотря на гарантированную свободу, жизнь общин была жизнью на вулкане, с глухим рычанием внутри, его подземными толчками. Объявленную свободу религиозной пропаганды забирали так, что на словах она оставалась, а в деле ее не было. Приведу пример. В 19 году был издан декрет об освобождении верующих от воинской повинности. Но в 20-е годы было сделано все, чтобы свести это к нулю и подействовать на всех верующих, чтобы они сами согласились и сами приняли такие решения в своих общинах, что мы будем служить. Этот указ еще об освобождении оставался долго, но на практике его не было. Так выглядела советская власть. И для верующих жителей Советского Союза настал очень тяжелые времена. Верующие, не скрывающие своих убеждений, сделались на все советское время людьми опасными, подозрительными, неподходящие для нормальной жизни и продвижения в обществе. Они были объявлены противниками всякого прогресса, людьми неграмотными, озлобленными на науку, на марксизм, как единственную научную теорию. И поэтому я это привел к тому, вот, в каких обстоятельствах довоенный период зарождались общины и как они жили. Но несмотря на это, жизнь в общинах продолжалась. И жизнь в общинах, можно так сказать, имела, ну, свой прогресс. Я хочу только теперь обратить внимание на некоторые моменты, чем жили общины. Уже с первых лет проводились библейские курсы, хотя, может быть, и не в большом кругу, но проводились как у меннонитов, так и у баптистов. Совершались различные служения. И вот есть статистика, как вот в 27-м году было проведено библейский курс в селе Аполлоновка, многим нам известно. Классом для десяти учащихся служила гостиная в доме семьи Исаака Тевса, пресвитера этой общины. Обучались в основном молодые братья. Преподавал Яков Винц и Николай Зимец. Каждый учащийся должен был иметь письменное подтверждение от своей общины о том, что он желает, что в дальнейшем будет служить в этой церкви проповедью. Многие из этих были потом рукоположены на служение в церквях. Особое внимание уделялось музыкально-хоровому служению. В Баптистском союзе всего было 17 хоров и 2 оркестра. В 23-м году в Союзе немецких баптистов был создан совет хоров, перед которыми были поставлены следующие задачи: ежегодно проводить встречи регентов и их помощников, наиболее знающих и одаренных исполнителей. Во время этих встреч проводится взаимное обучение и совместные репетиции. Зимой 25-го года в общинах братских меннонитов были регентские курсы, в которых участвовало 34 регента. Вот столько регентов было здесь до войны, как видите, много. Проводил курсы Бернард Дик, проживавший на Украине, который был известен как и в Сибири, так и на Украине везде. Это был очень одарованный регент. В 2011 году в Союзе русских баптистов впервые проходил съезд регентов. Там это, видите, как немножко по-другому называлось, съезд. Местом съезда был хутор Усов при станции Марьяновка. Участвовало 20 регентов. Немецкие баптисты и меннониты устраивали, ну, так сказать, праздник песни. Или это вроде бы как будто только звучит на немецком языке. Зенгерфест. И такие праздники были как и у немецких баптистов, так и у меннонитов. И очень, и иногда и совместно. Значит, один такой праздник был в 1910 году. Состоялся он в молитвенном доме братских меннонитов Маргиноу. На этом празднике приняли участие хоры из села Чунаевка, Кремлевка, Маргиноу, Фризенхоф. То есть уже в 2010 году это проводилось. Второй подобный праздник был в 2014 году, состоялся он в Куломзино, в здании школы. В нем приняли участие уже из Смоляновки, Чунаевки, Аполлоновка, Куломзина, Маргино и из хутора Фризенхов близ Токуши. Значит, хочу немного статистику дать о немецких баптистов, до нас дошло. Значит, в 26-м году в Союзе немецких баптистов впервые состоялся праздник песни, проходивший в селе Гальпштадт, присутствовало около 500 слушателей. В целом, отдельными хорами было спето 39 гимнов и сводным хором 21. И 5 гимнов исполнила мужская группа и 3 женская. Как видите, пели много. Это действительно был праздник хора или праздник пения. В 27-м году праздник проходил на хуторе Хамер. Пело 6 хоров, 108 участников, хористов, сводным хором по очереди дирижировало 11 регентов. Ну, у нас немного меньше. Пение сводного хора звучало с 9 часов утра до 4 часов полудня. Даже в обеденный час не умолкало пение. Сводный хор спел 42 гимна, и в час обеда отдельными хорами было спето 23 гимна. Вот так пели в то время. Значит, пели все на немецком языке. И сегодня у нас все на русском происходит. Но теперь мы послушаем одно пение или один гимн на том языке, как пели раньше наши братья и сестры до военного периода.